Глава 15. Глаза настоящей женщины округлились в благоговейном восхищении. Она даже за сердце схватилась. «Боже, какой красавец!» Бац! Укол, да нет, удар копьем в самое сердце. Пятому герцогу Авиларскому вдруг стало нечем дышать, как после коварнейшего хука в солнечное сплетение. Да и зрение что-то помутилось. Помотав головой, он осознал, это просто глаза заволокло красным туманом, туманом ревности. «Барлоговы веники! Как она может в его присутствии восхищаться кем-то иным?» «Это он и есть?» — продолжила с восторгом неверная, взирая куда-то за его плечо. И Кристофер, кляня всех женщин-изменщиц на свете, медленно обернулся. Поначалу он не понял, где, кто, кому бить морду. С покатого выезда из ангаров отеля, не спеша разворачиваясь по дуге и демонстрируя в свете лампионов и отгорающего солнца то вороненый, как у старинного огнестрела, бок, то матовую поглощающую блики черноту капота, то фигурку белого единорога, зовущего за собой, подобно деревянным драконьим головам на первых кораблях, к ним бесшумно снисходил его мобиль. Величественный, как король, изящный, как аристократ в 10-м поколении, и в то же время способный лететь, как стрела, таранить, как анагр, рассекать морские буруны. Его мобиль, его гордость, сотворенная в единственном экземпляре, штучная работа лучших мастеров своего дела. Его единорог. «Да», — с запинкой ответил он, запоздало сообразив, что «Барлоговы! Да ведь это он ей понравился! Единорог!» Вот от кого, вернее, от чего в восторге эта женщина. Кажется, у Кристофера ослабли колени. Похоже, он только что всерьез. Да-да, взревновал. Не может быть. Да он с глубоким пофигизмом встречал известие об изменах жен и одноразовых возлюбленных, да и с очаровашкой Хильдой не рассчитывал пока больше, чем... Нет, не на одну ночь, но и не на длительные отношения, к ним он пока не готов. Однако было бы неплохо закрутить роман. Классический вкусный роман, полный сюрпризов и открытий, возможно, длительный, такой, о котором он потом со стопроцентной вероятностью ни за что не пожалеет. Да что там, оба сожалеть не будут. Но ведь они взрослые, самодостаточные люди, и однажды присытятся друг другом. Тогда и надобность в отношениях понемногу спадет, и они с Хильдой даже, скорее всего, останутся друзьями. В общем, намечалась спокойная, ровная связь, дарящая только удовольствие, без всяких там пошлых сцен и объяснений. Тогда почему он только что едва не полез бить физиономию возможному счастливчику-сопернику? Вдохнув-выдохнув, он заставил себя улыбнуться. С террас золотого янтаря, от которых, кстати, их отдаляло не такое уж и большое расстояние, на них нацелились лорнеты, монокли, бинокли. Во всяком случае, слишком уж много стеклышек посверкивало в вечернем освещении. А он, идиот, сейчас устроил бы прелестную буйную сцену на потеху всей этой толпе бездельников. Ну нет, тем более, что за одним из столиков, кажется, при выходе он заметил бледную физиономию бывшей супруги. Бывший барлок ее раздери! Хоть развод еще не состоялся, но он — дело времени. Вот пусть все смотрят и лопаются от зависти, а злорадствовать им он не позволит. «Он что, сам едет?» — зачарованно спросила умница Хильда, прямо-таки на цыпочках вытягиваясь, чтобы заглянуть за его плечо. «Что-то я не вижу водителя». «Техномагия, дорогая сеньора», — небрежно ответствовал герцог, вполне оправившийся, наконец, от нервного потрясения, которого его спутница даже не заметила. Плюс немного магии кровной, родовой. Его спокойно можно оставить даже в городских трущобах, он сам себя защитит. Но распознает моих друзей и тех, кому я чувствую симпатию. Его рука как бы сама собой обвела талию прелестной пышечки. «А я чувствую», — шепнул он. «И прямо сейчас Хильда». Прекрасный мобиль, не такой бесконечный, как свадебные Роллс-Ройсы, но все равно кажущийся гигантским, неторопливо и бесшумно подплыл прямо к ним. Не удержавшись, Варвара Павловна попыталась извернуться из-под мужской руки, чтобы и приличие не нарушить, и под днище заглянуть. «А где колеса? «Ничего не понимаю. На воздушной подушке, да?» «Почти. Это тоже техномагия. Не забивай себе голову, просто наслаждайся. Подожди-ка, хочешь, откроем верх?» Варвара захлопала в ладоши, как девчонка. «Конечно, хочу!» По мановению хозяйской руки, крыша и часть боков единорога чудесным образом осели, формируя кабриолет. Гостеприимно распахнулись дверцы. Сиденья приняли в свои объятия. «Ой, приборов нет!» — восторженно затарахтела Варвара, чувствуя, что не в силах остановиться. Восторг так и выплескивался из нее. Она обожала именно такие автомобили — крупные, надежные, представительные. «А как же узнать скорость?» «Зачем?» — пожал плечами блудодей. «Чтобы не превышать, чтобы на штраф не налететь». Он лишь фыркнул снисходительно, опуская на руль красивейшие руки. Хорошо, хоть руль оставался почти таким же, как в земных автомобилях, хоть что-то привычное. И еще угадывались где-то там внизу педали. А вот рычага переключения скоростей не было. «Хотел бы я знать, кто меня оштрафует», — пробормотал мужчина, называвший себя Робином, и усмехнулся. «Держись, моя прелесть, скорости не боишься?» «Люблю», — призналась Варя. «Давай, гони». И они погнали по шоссе вдоль береговой полосы. Тронувшись с места мягко, почти незаметно, а потом наращивая такую головокружительную скорость, что Варвара едва не визжала от восторга. И вот что интересно, несмотря на бешеную скорость, на отсутствие боковых дверей и стекол, на, казалось бы, хрупкое и заниженное лобовое стекло, совсем не ощущалось неминуемого сопротивления воздуха и встречного ветра. Более того, когда Робин заметил в свете фар застывший на дороге силуэт оленя и резко притормозил, у нее перехватило дыхание от мягких объятий кресла, внезапно обтекшего ее со всех сторон и загасившего силу инерции. Но и только. Никаких бросков вперед. Оленя они объехали не спеша, а затем опять помчались так, будто за ними гнались с видеокамерами все посетители янтаря. «Нравится?» — сверкнул улыбкой блудодей. Лицо его подсвечивалось мягким сиянием, исходившим, казалось, прямо из стен мобиля. «Восторг!» — призналась Варя. «Дашь потом повезти? Я очень аккуратная!» Откинувшись на сиденье, ее кавалер расхохотался, потом с удовольствием кивнул. «Непременно! А теперь держись! Скоро взлетаем! Ты еще не ездила на воздушке?» И тут Варвара, наконец, не выдержала и завопила от полноты чувств. «Йо-хоу!» Проводив взглядом удалившуюся на мобиле парочку, джентльмен-наблюдатель не спеша расплатился, поднялся с места и перешел на открытую веранду для курящих. Выбрал укромный уголок, затянулся душистой сигаретой, активировав заодно в мундштуке устройство, блокирующее возможную прослушку. Несмотря на то, что находился в гордом одиночестве, он был верен старым надежным привычкам. Вновь коснулся переговорника. «Эрих? Да, отбыли. Он, конечно, шустрый малый, но и ценьора не промах. Уверен, скучать им не придется. Послушай, дружище, пользуясь случаем, поделюсь информацией. Странные дела тут у нас творятся. Пока готовили заказ для твоего... для объекта, Феликс решил на всякий случай пройтись по здешней кухне. Ты же помнишь, у него особое зрение? Так вот, в бутылке одного интересного винца, которое твой объект обычно заказывает к рыбе, он углядел приличную дозу яда. Хватило бы на слона. Я знаю, что на него никакая отрава не действует, но, похоже, кто-то не знает и просчитался. Нет, пока еще выясняем. Конечно, не успел нахлебаться. Да он и не пил. Он, видишь ли, взял да и повторил заказ дамы. Вместо вина затребовал бокал пива. Как тебе везенец, а? В общем, я немного над ними покружусь, а если они отправятся к нему домой, наблюдение сниму совсем. Как я понял, в его гнезде безопасно. Все, отбой». Через минуту с перил веранды сорвался ввысь и устремился вслед за силуэтом парящего в небе единорога огромный кондор. Стая летучих мышей, отправившихся на ночную охоту, шарахнулась, рассыпавшись на множество негодующе пищащих комочков.